Не верьте в любовь на всю жизнь. Доводилось ли вам испытать такое чувство, когда случайная встреча с незнакомцем противоположного пола вдруг вызывает настолько глубокую боль в груди, что, кажется, сердце разрывается? Такое ощущение, словно сердце замирает даже после того, как вы просто прошли мимо на улице. Когда я испытал это впервые, то понял, что жизнь — штука не из легких. Черт возьми, ради того, чтобы провести всего одну ночь с этим человеком, кажется, можно было бы отказаться от всего на свете. Кажется, что душа дрожит и колеблется помимо твоей воли. Что я могу знать о любви? Но люди, кажется, называют это ощущение любовью и восхищенно говорят о таких встречах, как о судьбоносных. В фильме Стэнли Кубрика «С широко закрытыми глазами», ставшем его последней работой, подобные чувства представлены как опасное желание, угрожающее реальности. Успешный врач Билл Херфорд и его красивая жена Элис посещают рождественскую вечеринку, организованную их другом. В ту ночь оба подвергаются сильным сексуальным искушениям со стороны других людей. На следующий день Элис признается Биллу, что во время летнего отпуска испытала настолько сильное сексуальное влечение к случайно встреченному морскому офицеру, что готова была отказаться ради него от мужа и дочери. Фильм откровенно показывает, что за трепетом наших сердец скрывается сексуальное желание. Мы называем это инстинктом. Это значит, что в нашем ДНК заложено стремление к продолжению рода, и оно проявляется в виде сексуальных импульсов. Этот генетический код заставляет самцов стремиться оставить свое потомство у как можно большего числа самок, а самок — выбирать лучших самцов, чтобы получить доминирующие гены. Считаете, что невозможно свести такое возвышенное чувство, как любовь, к сексуальному инстинкту, особенно если вы не Фрейд? Даже если вы приверженец платонической любви, сам факт того, что вас привлекает человек противоположного пола, уже говорит о влиянии сексуального инстинкта. Иными словами, внезапная симпатия к человеку, который вам только что встретился, на самом деле вызвана неосознаваемым сексуальным импульсом, заложенным в нашем ДНК. То, что мы называем электрическим разрядом или судьбоносной встречей, может быть просто сигналом ДНК о том, что вы встретили подходящего партнера для продолжения рода. Не отрицайте того, что, поднявшись на сцену под названием «любовь», ваши действия и мысли оказываются под влиянием этого сексуального генетического кода. Это подтверждается исследованием, проведенным в феврале 2000 года группой профессора Синтии Хезен из Корнеллского университета. В течение 2 лет было изучено 5000 мужчин и женщин, и выяснилось, что бьющая в сердце любовь исчезает через 18-30 месяцев. Согласно их выводам, любовь — это химическая реакция мозга, и через 2 года после начала отношений мозг начинает вырабатывать антитела, которые блокируют выделение тех самых химических веществ, вызывающих чувство любви. Профессор Роберт Фрайер из Мичиганского университета придерживается похожего мнения. Он утверждает, что вещества вроде серотонина, которые вырабатываются при влюбленности и мешают видеть недостатки партнера, действуют около 2 лет. После удовлетворения сексуального любопытства химическая активность снижается, а пылкие чувства ослабевают. Это доказывает, что наши эмоции при влюбленности на самом деле являются результатом действия химических веществ, вызванных генетическим кодом. Любовь, которой управляют инстинкты, изначально основывается на физических факторах, таких как внешность. Отсюда влечение при первой встрече или симпатия к человеку с первого взгляда. Но любовь не может длиться вечно, если все, что ее поддерживает, это такой первоначальный импульс. Легендарная актриса Элизабет Тейлор, которая к своим 70 годам стала символом классического кинематографа, была знаменита 8 браками и 17 романами. Каждый раз, вступая в новый брак, она говорила: «Теперь я нашла свою настоящую любовь». Но все эти отношения заканчивались разрывом. Почему так происходило? Потому что она принимала встречи, продиктованные инстинктами, за настоящую любовь. Во многих странах более 1 из 3 пар новобрачных разводятся. И причина этого в том, что люди принимают чувства, приукрашенные инстинктами, за настоящую любовь, что приводит к их браку. Даже среди тех пар, которые продолжают совместную жизнь, немало таких, кто живет с уже остывшими чувствами. Согласно результатам опроса «Сознание и ценности корейцев», проведенного Управлением национальной информации среди 4500 мужчин и женщин старше 20 лет, 47,8% респондентов заявили: «Если бы я мог родиться заново, я бы не связал себя узами брака с нынешним супругом». Иными словами, каждая вторая пара уже фактически разрушена. Одна пара поженилась после того, как мужчина, встретив женщину, сказал, что не сможет жить без нее, и устроил попытку самоубийства, выпив яд. Но не прошло и года, как он начал применять насилие и даже завел новую семью с другой женщиной. Подобные случаи, увы, не единичны. А что можно сказать о короле Эдуарде VIII, который ради брака с американкой миссис Симпсон, уже состоявшей в браке и имевшей опыт развода, отказался от британского престола? На тот момент он был королем менее года, и в своей радиоречи он заявил: «Я понял, что не могу нести тяжелое бремя ответственности без помощи и поддержки женщины, которую я люблю». Той же ночью он отправился в Австралию и несколько месяцев ждал, пока миссис Симпсон оформит развод, чтобы затем обвенчаться с ней во Франции. Эта история любви, тронувшая сердца многих людей, может быть примером той романтической сказки, о которой мечтают женщины. Но как сложилась их жизнь после свадьбы? Они разошлись, объяснив это разницей в характерах. Помните, выражение «разница в характерах» — это дипломатичный способ сказать, что люди очень много ссорились по разным причинам. Итак, не верьте сказкам о том, что принц и принцесса встретились, полюбили друг друга и жили счастливо до конца своих дней. Как минимум половина таких историй не соответствует реальности. Не ждите и не верьте в любовь с первого взгляда, которая кажется судьбоносной. То волнение, которое вы называете судьбоносной встречей, это не любовь, а результат того, что ваш инстинкт побуждает ДНК выделять химические вещества, вызывающие первобытное чувство притяжения. Да, в отношениях с противоположным полом внешность или первое впечатление играют важную роль, чтобы начать сближение. Но на этом любовь долго не продержится. Те редкие случаи, когда страстная любовь сохраняется до конца, часто происходят в условиях, подобных показанным в фильме «Титаник», когда смерть или социальные ограничения разлучают людей на раннем этапе. То есть такие чувства возникают, когда время, отведенное на отношения, крайне ограничено. Но если отношения продолжаются, а сексуальный инстинкт уже удовлетворен, итог может быть совсем иным. Настоящая любовь выходит за рамки генетического инстинкта, сосредоточенного на физических характеристиках. Такая любовь требует увлечения внутренним миром партнера, его личностью, индивидуальностью, привычками, интеллектом, способностями, ценностями. Если этого интереса к внутреннему миру партнера нет, даже те отношения, которые начались с физического притяжения, быстро угасают, превращаясь в пустую иллюзию. Последовательность любви такова. Она должна начинаться с интеллектуального обмена, затем переходить в эмоциональную близость, а потом к физическому влечению. Вывод. Первое. Мужчинам не стоит автоматически считать, что желание прикоснуться к женщине или заняться с ней сексом означает настоящую любовь. Второе. Женщинам. Не следует стопроцентно верить, что ощущение уюта или тепла во время секса является доказательством любви к партнеру. Третье. И мужчинам, и женщинам. Не обманывайтесь, думая, что физическая привязанность или интимная близость гарантируют продолжение отношений. Если ваши встречи вращаются только вокруг прикосновений или секса, прекращайте их немедленно. Самое важное — никогда не начинайте отношения из-за одиночества.